Зимняя песня. Вот и пришло время показать тебе сказочную страну зимнего леса. Ты что-то, помнится, говорила тогда в июле у ночного костра о бедности этой страны. Да, ты не встретишь в ней ни зелени трав, ни багрянца осенних черемух, и разве что услышишь синицу. Но погоди, не спеши, идем-ка лучше со мной. Вот твои лыжи. Гей-гей! Взвихрился над палками снег, рванулся навстречу морозный пахучий воздух. Деревья обступили со всех сторон. Тяжелые в снегу еловые лапы тихо заколыхались над головой. И вдруг из-за поворота солнце! Открылась поляна, голубой свет заструился навстречу. Остановись! Скрип снега под лыжами смолк. Оглядись вокруг, прислушайся к тишине. Слышишь? Тишина. Тишина. Ну что это? Почудилось? Или на самом деле ты услышала вдруг легкий звон колокольчика? Кажется, пришел он из-за тех вон далеких пихт, одетых белыми снеговыми одеждами. Послышался и пропал. Почудилось. Но нет, снова тонко ударил серебряный звон, и мелодия невиданной красоты полилась из таинственных глубин заснеженного леса. Слыхала ли ты подобную песню? Быть может, это Чайковский, его зимняя дорога и колокольчик, звенящий под дугой коренного. Какая-то тихая грусть, и вдруг прорвется веселье, скрипнет полос саней, конь всхрапнет, закурится по дороге поземка. Мелодия набирает силу и становится совсем незнакомой. Глухая тайга, искрящийся свет морозного утра, синий снег, темно-синие, размытые по краям тени деревьев и глубокая тень от каждой самой тонкой и хрупкой травины, лыжня, уходящая за поворот, легкие вершины берез в бездонной глубине неба. Все слилось в чистую гармонию звуков. Снег с тихим шорохом сорвался с ветки и на лету рассыпался сверкающей пылью. Острые разноцветные грани снежных кристаллов, касаясь упругого воздуха, тонко дрожат, рождая тот таинственный звон, так напоминающий колокольчик. Тысячи, мириады их звучат одновременно и затихают медленно, постепенно, один за другим. Последние кристаллы снега, сверкнув в луче солнца, плавно легли в сугробы. И тишина наступила в мире. Тишина. Пауза. Легкий ветер тронул вершины деревьев, и тотчас с новой силой зазвучала все та же мелодия. Снега вокруг. А давно ли на этой поляне звенели белые колокольчики ландышей? Лето прошло. Ландыши отцвели. Новый, дивный хор продолжает их песню, еще тщательней огранив ее звуки. Они вобрали в себя солнце и воздух, пропахший морозом, и осторожные теньканье синиц где-то на вершинах, и то желанное потрескивание дров в железной печурке, что ожидает нас впереди. Я глянул в твое лицо. Его разрумянил мороз, ресницы в инии, а в глазах, распахнувшихся настежь навстречу песне, столько солнца, что теряешься вдруг. Зима ли сейчас, или весеннее безудержное празднество света? И нет уж, не только от быстрого бега взволнованно поднимается грудь. Ты хочешь что-то сказать, и не можешь, а в глазах солнце. А в глазах счастье. Я молчу, про себя улыбаюсь. О белом и черном вспомнил. Где же оно? Однообразие снежной белизны, жалкие обнаженные на морозе деревья. Какие красавицы летних лесов могут сравниться с этими юными лиственницами? Белые кокошники в черных распущенных волосах, или эти молодки ели, набросившие на плечи пуховые шали, проносятся, подбоченясь, и впрямь девки в санях, запряженных тройками вороных на разухабистой деревенской свадьбе, под топот копыт, под звон колокольцев, проносятся мимо среди синих сугробов. Ух, жарко! Ух, здорово! Мчат лыжи, фонтаны снежной пыли искрятся на поворотах. Солнце, тихо перевалив невидимый невысокий барьер, пошло полегонечку к западу, раскатилась осопки лыжня, вильнула раз другой, послышался звон топора, вдруг пахнуло дымком, и теплое желанное зимовье в знакомой долине было уже перед нами. Едва слышно подо льдом ворковала река. Мальчик лет 9 в длинном ватнике и без шапки рубил дрова у избы на пригорке. Топор в его руках часто вспрыскивал, и, косо ударяясь лезвием о чурбан, звенел протяжно и тонко. Мы, спускаясь, слышали этот звук. Второй мальчик, очень похожий на первого, но постарше, видимо, брат, поднимался от реки с полным ведерком воды. «Сережка!» — крикнул он брату. «Простудишься? Что без шапки? Иди в избу, смотри за печкой, да чай поставь, а я пока дров подрублю». И вот уже вечер. Мы вчетвером сидим у раскаленной печки. Посвистывая, закипает уже не первый чайник. Солнце ушло. За окошком над лесистыми сопками алеет заря. В печке жарко пылают дрова. Отблеск огня на бревенчатых стенах, на лицах. Выйдешь на крыльцо, потрескивает лед на реке. Одна за другой загораются в небе звезды. Тайга притихла, засыпает. И мы после долгих рассказов притихли на нарах. Пахнут с мороза пихтовые лапы, и долго еще, то ли во сне, то ли наяву, звонят маленькие серебряные колокола, и тихая мелодия зимнего леса плывет над прекрасной землей.